Конский топот, конский храп. Вперед, вперед, вперед, полевой галоп, руби, гадов, руби! Эскадроны заходят во фланг, амба в рангелевской пехтуре. Три конных дивизии, локоть к локтю, так что конским бокам тесно. Тяжелым колоном рушатся на врага. Не сдержать лихого удара, не отбиться, не спастись. И бежать некуда. Голая степь до горизонта, ковыль до колючка, лишь два кургана, два вечных сторожа высятся над кровавым полем. Вперед! Рвутся кони, рвутся люди, заливает лица едкий пот. Замкомеск Ольга Зотова впереди всех, губы закушены, прищурены глаза. Не кричит, бережет силы для последнего мига, когда зрачки вражьи разглядеть будет можно. Тогда уж и ори во всю глотку, и шашку поднимай повыше. Вперед! За Ольгой Зотовой ее бойцы, злые забияки, лучшие из лучших, горячая бедняцкая кровь. С детства конной науке учились, две войны в седлах прошли, а ее девку командиром все же признали. А сперва смеялись, жеребятину несли, гимназисткой 7-го класса величали, известную песню вспоминая. Песня ей нравилась, лихая, веселая, грустить не дает. Я гимназистка 7-го класса, пью самогонку за место квасу. Насчет же возраста не ошиблись. Из 7-го класса на фронт ушла. Оленька, доченька, да куда же ты? За народное дело воевать, мама. В штаб не захотела, из обоза оббежала. В эскадроне с бывшей гимназисткой говорить не хотели. Однако пришлось. Вскочила девка в седло. Подняла коня свечкой, рванула в галоп. Когда удивились, пояснила. Отец наездник, отставной конный егерь учил. Почти не солгала. Коренным конником был полковник Зотов, сложивший голову за веру царя и отечества в августе 1916 под Луцком. 2 с лишним года в боях. Была Оленька, гимназистка 7-го класса. Стала товарищ Зотова, красный боец, заместитель командира эскадрона, не какого-нибудь лучшего в дивизии. Хотели орден за геройство дать, не получилось. Обошли армию наградами. Тогда снял эскадрон из поясного ремня счастливую пряжку с царским орлом и 2 скрещенными пушками. «Носи, Ольга, на 7 ран заклято». «Взяла». Не признавала партийный товарищ Зотова бабкину ворожбу, но верила в добрые слова. От 7 ран считай от 7 смертей. Спасибо. Вперед, товарищ Зотова, веди бойцов к победе. Но рано еще о победе. Близка, да в руки не дается. На перерез эскадроном скачет белый гвардейский полк. Ведет его генерал Иван Барбович, полтавский дворянин, мертвый всадник. Весь фронт знает его слова, перед каждым сражением повторяемые. Идя в бой, мы должны себя считать уже убитыми за Россию. Мертвецкий гвардейский полк против лучшего красного эскадрона, дочь полковника против генерала. Глаза в глаза, шашки подвысь, пальцы вровень с лицом. Я гимназистка 7-го класса, пью самогонку за место квасу, ах, шарабан мой американка, а я девчонка, я шарлатанка. Ольга Вячеславовна Зотова успела увидеть ледяные зрачки, мертвые очи мертвого всадника. Больше ничего не успела. Иван Гаврилович Барбович опустил шашку, на миг придержал коня, закусил губу, глядя на недвижное тело. Удивился, головой качнул. На красной валькирии ремень с артиллерийской пряжкой. Непорядок. Конский топот, конский храп. Кровавая лавина укатилась вдаль. Стих бой, слышно стало, как ковыль шумит. Стрекочет в траве беззаботный кузнечик, как стонут недостреленные, недорубленные. пить просят, да о смерти молят. Курганы, бессмертные стражники, молчали на своем вечном посту. Девушка захрипела, захлебываясь кровью, и поняла, что жива.